Глава шестая. Незнакомец среди нас. Наступил январь, холодный как могила. В 11 часов в субботу 16 числа я забрался на ракету и покатил к Лирику на встречу с Беном и Джонни. Небо было затянуто покрывалом низких туч, в воздухе висела ледяная изморозь. Я закутался в одежду по самые уши, словно эскимос, но, добравшись до кинотеатра, предполагал снять куртку и перчатки. Сегодня шел «Ад для героев». Афиша этого фильма изображала американских солдат с потными лицами, припавших к земле за пулеметом и базукой в ожидании вражеской атаки. В качестве дополнения к фильму предполагались мультики о Даффи Даке и очередная серия «Бойцов с Марса». Предыдущая серия закончилась на том, что бойцов завалило в марсианской шахте огромным валуном. Я обдумывал, как они могли бы спастись из завала. Например, в последний момент вдруг обнаруживался боковой туннель, о котором они раньше не знали. По пути к кинотеатру я сделал крюк, который, как потом оказалось, многое определил в последующих событиях. Я свернул, чтобы проехать мимо дома доктора Лизандра. Я не видел его с рождественской службы. Тогда я назвал его птичником и смело встретил его взгляд, словно вмиг заледеневший. Я даже начал подумывать, не сбежала ли чета Лизандр. Несколько раз я собирался поделиться своими догадками и подозрениями с отцом, но у того в голове крутилось только 33, а у меня по-прежнему не было никаких доказательств, кроме зеленого перышка да 2 мертвых попугаев. Я остановился у начала подъездной аллеи и какое-то время наблюдал за домом Лизандров. Окна были темными. Дом или хозяева? Мне хотелось это выяснить. Быть может, ветеринар и его жена бежали под покровом ночи, по неизвестным мне приметам решив, что ему угрожает опасность. Какое-то время я наблюдал за домом. Ни проблеска света, ни каких-либо других признаков жизни. Герои и бойцы могут подождать. Я направил велосипед по дорожке к дому Лизандров и объехал его кругом. Табличка с надписью «Пожалуйста, держите на привязи своих животных» оказалась на месте. Я слез с ракеты, поставил ее на стойку и осторожно заглянул в ближайшее окно. Кромешная темень. Поначалу я мог различить только очертания мебели, но потом глаза немного привыкли к мраку, и я сумел разглядеть 12 керамических птичек, стоящих на пианино. В этой комнате обычно находились клетки с птицами. Кабинет доктора Лизандера был расположен ниже, ближе к преисподней. Невольно мне представилась миссис Лизандер, восседающая за пианино и раз за разом наигрывающая прекрасного мечтателя, в то время как зеленый и голубой попугаи бьются в клетках, а снизу из подвала через вентиляционное отверстие доносятся ругательства и крики. Но почему ругались по-немецки? Внезапно вспыхнул свет. Мое сердце подпрыгнуло и заколотилось. Так, вероятно, чувствует себя заключенный, застигнутый при попытке совершить побег. Мгновенно обернувшись, я увидел у заднего крыльца машину, фары которой были направлены прямо на меня. Это был серый Бьюик последней модели, его никелированный радиатор напоминал оскаленные в хищной улыбке зубы с металлическими коронками. Работа врача-ветеринара хорошо оплачивалась. Я бросился к ракете, но не успел поднять стойку, как чей-то голос спросил «Кто тот?». Передо мной стояла миссис Лизандр, сильно смахивающая на медведицу из-за коричневого пальто, окутывавшего ее дородное тело. Воротник моей куртки был поднят, но, должно быть, она узнала ракету. «Кори, это ты?» Я понял, что попался. «Не волноваться», — сказал я себе, — держать себя в руках. «Да, мэм, это я». «Само провидение прислало тебя к нам», — заявила она. «Мне как раз нужна помощь». Она обошла свою машину и отворила переднюю дверцу со стороны пассажира. «Я была в бакалейной лавке, одной мне не донести все пакеты». Кажется, ракета что-то прошептала мне в этот миг. Верный велик настойчиво советовал мне вкрадчивым, озабоченным голосом: «Беги, Кори, сматывайся поскорее, пока еще можешь это сделать. Я унесу тебя прочь, только крепче держись за руль». «Так ты поможешь мне?» Миссис Лизандр достала из машины первый из полудюжины увесистых бумажных пакетов. На каждом из них большими красными буквами было обозначено «Кладовая большого пола». «Я тороплюсь в кино, неуверенно сказал я. «Но это займет всего минутку». «Что может случиться со мной посреди бела дня?» Я взял из рук миссис Лизандер пакет. Она достала второй пакет и, зажав его подмышкой, заперла машину. Подул ветер, пол и пальто миссис Лизандер распахнулись. В этот миг я понял, что именно ее массивную фигуру видел на опушке леса в то мартовское утро. «Пойдем», — сказала она мне, — «дверь открыта». Миссис Лизандер нависла у меня за спиной. Чувствуя, как ужас сжимает мое горло, я покорно переступил порог дома ветеринара, словно входил в марсианскую шахту. 10, — сказал мистер Уайт, хлопая по столу очередной костяшкой домино. «И еще 10, — отозвался отец, выставляя костяшку на своем конце стола. «Вот черт, не знал, что она у тебя припасена!» — мистер Уайт покачал головой. «А ты хитрец, Том! Стараюсь не подкачать!» Раздалось тихое постукивание снежной крупы по стеклу. Мистер Уайт выглянул в окно. Облака потемнели, огни бензозаправочной станции пятнами света легли на асфальт. Отец бросил взгляд на стенные часы, которые показывали без 12:12. «Ладно, что тут у нас?» Потирая подбородок, мистер Уайт, напоминавший горбатого сфинкса, изучал свои костяшки. «А что скажешь на это?» — выкрикнул он, выхватывая одну из них. — «Сейчас запишем на мой счет очков 15». На улице зашипели тормоза. Автобус номер 33 подъезжал к заправке мистера Уайта. — «Вот это да! — воскликнул он. — Что-то корни сегодня рановато!» Отец уже был на ногах. Миновав кассовый аппарат, полки с моторным маслом и присадками к бензину, он направился к двери. «Не иначе корни поймал попутный ветер», — заметил мистер Уайт. «А может, увидел чудовище на 10-й трассе и прибавил газу?» Отец вышел на холод. Автобус остановился у желтой вывески компании Trailways. Гидравлические двери со вздохом отъехали в сторону. «Смотрите под ноги, джентльмены, не оступитесь», — услышал отец напутствие водителя. Из автобуса вышли двое мужчин. Выл ветер. Холодная снежная крупа хлестнула отцу в лицо, но отец не спешил спрятаться в тепло. Одному из приехавших было на вид за 60, другой казался вдвое моложе. Старший из мужчин, одетый в твидовое пальто и коричневую шляпу, держал в руке чемодан. Младший, в джинсах и бежевой куртке, нес большую спортивную сумку. «Удачи вам, мистер Штайнер!» — крикнул приехавшим Корни МакГроу. Старший из мужчин повернул голову и, подняв руку в кожаной перчатке, помахал в ответ. Хайрам Уайт, вышедший вслед за отцом, поздоровался с приезжими, а потом, задрав голову, обратился к мистеру МакГроу. «Эй, Корни, как насчет горячего кофейку?» «Нет, спасибо, Хайрам, мне нужно двигаться дальше. Моя сестра Дженни сегодня утром родила. Когда закончу маршрут, надо будет навестить ее. Это у нее третий ребенок, но мальчик впервые. В следующий рейс привезу тебе сигару. Буду держать спички наготове. Правь осторожнее, дядюшка Корни». «Не беспокойся, старина», — отозвался МакГроу. Дверь затворилась, автобус тронулся с места, а двое незнакомцев остались стоять напротив отца. Лицо старшего мистера Штайнера было изборождено морщинами, но подбородок выглядел твердым, как гранитная глыба. Мокрый снег забрызгал его очки. «Прошу прощения», — проговорил один с иностранным акцентом. «Вы не подскажете, где тут у вас отель?» «Сойдет и комната в наем», — подал голос молодой человек. У него были редкие светлые волосы и монотонный выговор жителя Среднего Запада. «У нас нет отеля», — отозвался отец, «и в наем комнат никто не сдает. У нас здесь редко появляются приезжие». «Вот как?» — нахмурился мистер Штайнер. «А ближайший отель, скорее всего, в другом городе и до него далеко?» «В Юнион-тауне есть мотель, называется Юнион Пайнс. До него...» Отец замолчал, уже подняв руку, чтобы указать направление. «Может быть, вас нужно подвести, парни?» «Было бы очень неплохо. Это как раз то, что нам нужно, мистер...» «Том Маккинсон, сэр». Отец пожал протянутую руку в перчатке. От крепкого пожатия мужчины у отца хрустнули костяшки пальцев. «Джейкоб Штайнер», — представился старший. «Это мой друг Ли Ханафорд». «Приятно познакомиться», — сказал отец. Шестой пакет был самым тяжелым. В нем оказались собачьи консервы. «Это нужно отнести вниз», — сказала мне миссис Лизандер, раскладывая банки с другими консервами на полке в буфете. «Когда спустишься, просто поставь пакет на стол. Я сама разберусь». «Хорошо, мэм». В кухне горел яркий свет. Миссис Лизандер сняла пальто, оставшись в темно-сером платье. Достав из пакета банку растворимого кофе «Фолджер», она открыла ее, легко повернув крышку. «Могу я спросить тебя, Кори?» — осведомилась она, повернувшись ко мне своей широкой спиной. «Зачем ты подглядывал к нам в окна?» «Я... «Соображай же быстрее», — мысленно заорал я сам на себя. «Я думал, что могу заглянуть к вам для того, чтобы... потому что...» Миссис Лизандер обернулась и внимательно посмотрела на меня. Лицо ее было спокойным и совершенно безучастным. «Потому что я хотел спросить у доктора Лизандера, не даст ли он мне работу в дневное время. Я думал, может, ему нужна помощь, ну, убирать за животными и все такое. Я согласен на любую работу». Внезапно на плечо мне опустилась рука. Я едва не завопил от ужаса. Кровь так внезапно отлила от моего лица, что кожу словно обдало морозом. «Весьма амбициозный молодой человек», — проговорил доктор Лизандер. «Ты согласна со мной, Вероника?» «Да, Франц», — ответила миссис Лизандер и, отвернувшись, продолжила раскладывать покупки по полочкам кухонного шкафа. Доктор убрал руку с моего плеча. Обернувшись, я взглянул на него. Очевидно, он только что встал с постели. На нем был красный шелковый халат поверх пижамы. Глаза еще выглядели заспанными. Седая щетина окружала его аккуратно подстриженную бородку. Доктор зевнул, прикрыв рот той самой рукой, которую только что держал на моем плече. «Можно попросить у тебя чашечку кофе, дорогая?» — обратился он к жене. «Чем крепче, тем лучше». Миссис Лизандер принялась накладывать для мужа кофе в чашку с изображением Колли. Затем поставила ее на кухонный стол и взяла с плиты чайник с горячей водой. «Я сегодня слушал «Восточный Берлин» около 4 утра», — сообщил жене доктор. «Берлинский оркестр исполнял Вагнера. Как всегда чудесно». Налив кипятка в чашку, миссис Лизандер помешала кофе и придвинула темную жидкость поближе к мужу, который с наслаждением вдохнул аромат. «О, да», — проговорил он, — «именно то, что мне сейчас нужно». С шумом отхлебнув маленький глоток, доктор удовлетворенно заметил: «Горячий и крепкий». «Мне нужно идти», — сказал я, медленно продвигаясь к задней двери. «Я договорился встретиться с Беном Сирсом и Джонни Уилсоном в Лирике». «Но ты ведь, кажется, хотел поговорить со мной о работе. Сейчас мне надо идти». «Нет, глупости». Рука доктора снова легла на мое плечо. Казалось, что пальцы у него выкованы из железа. «А ведь мне и в самом деле нужен юный помощник. Мне было бы очень приятно, Кори, если бы ты приходил днем и выполнял мои поручения». «Правда?» Я просто не знал, что еще ему сказать. «Правда, Кори?» Док Лизандер широко улыбнулся, не отводя от меня внимательного взгляда. «Ты ведь очень сообразительный молодой человек, верно, Кори?» «Сэр?» «Я говорю, что ты очень толковый молодой человек. К чему излишняя скромность? Ты умеешь проникать в суть вещей, находить факты и вытрясать из них все, словно упрямый терьер». Губы доктора Лизандера снова растянулись в улыбке, блеснула металлическая коронка. Он отхлебнул кофе. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» Мой голос едва заметно дрожал. «Это твое качество мне особенно нравится, Кори. Упрямство и целеустремленность терьера, с которыми ты докапываешься до сути вещей. Прекрасная черта характера для мальчика». «Его велосипед остался снаружи, Франц», — сказала миссис Лизандер, убирая в шкаф пачки «Райс Арони», риса с мясом и овощами, произведенного в Сан-Франциско. «Можно тебя попросить занести его внутрь?» «Мне нужно идти», — снова пролепетал я, ощущая, как страх сдавливает мое горло. «Это неразумно», — улыбнувшись, ответил доктор. «На улице изморось, и вообще сегодня с погодой творится что-то неладное. Ты ведь не хочешь, чтобы твой прекрасный велосипед покрылся коркой льда?» «Но мне действительно нужно...» «Я занесу велосипед в дом», — сказала миссис Лизандер. Она вышла и вскоре уже вкатывала мой велосипед через порог и дальше в чулан. Все это время рука доктора ни на мгновение не отпускала мое плечо. «Ну, вот и хорошо», — сказал доктор и отхлебнул еще кофе. «Лучше сразу обо всем позаботиться, чем потом сожалеть». Миссис Лизандер вернулась на кухню, посасывая большой палец левой руки. Вынув палец изо рта, показала нам кровь. «Только посмотри, Франц», — сказала она, — «я поранилась о велосипед». Произнесла она это совершенно бесстрастно, почти с клинической отстраненностью, и снова засунула палец в рот. На ее нижней губе осталось пятнышко крови. «Раз уж ты здесь, Кори, думаю, тебе будет интересно ознакомиться со своими обязанностями». «Бен и Джонни», — выдавил я, — «они ждут меня?» «Ничего, подождут, никуда не денутся. А потом зайдут в зал, сядут на свои места и станут смотреть фильм. Если ты не придешь, они подумают, что-то случилось. С мальчиками ведь всякое случается». Пальцы дока Лизандера начали мять мое плечо. «И о чем же сегодня фильм?» «Ад для героев. Это фильм про войну». «Ах, про войну. Насколько я могу догадаться, сюжет построен на том, как бравые американские парни решетят почем зря жалких немецких псов. Или я ошибаюсь?» «Франц», — негромко сказала миссис Лизандер. Они быстро переглянулись, и взгляды эти походили на удары кинжалами. Затем доктор вновь обратился ко мне. «Давай же, Кори, спустимся вниз. Ты не возражаешь?» «Моя мама будет беспокоиться», — предпринял я новую попытку, хотя уже знал, что все бесполезно. «Но ведь она думает, что ты пошел в кино?» Брови дока Лизандера приподнялись. «А теперь давай спустимся вниз, и я покажу тебе, за что я собираюсь платить тебе $20 в неделю». У меня перехватило дыхание. $20? «Вот именно. $20 в неделю толковому и способному помощнику кажется мне подходящей ценой. Идем?» Доктор подтолкнул меня к ступенькам, ведущим в подвал. Его рука была сильной и уверенной. Мне пришлось подчиниться. Док Лизандер щелкнул выключателем, и лестница передо мной осветилась. Спускаясь, я слышал, как шуршат за моей спиной красный шелковый халат доктора и шлепают по ступенькам его тапки. На ходу он шумно, с какой-то жадностью отхлебывал кофе из чашки. Звук был неприятный, и я понял, что напуган до смерти. Мой отец так и не довез Джейкоба Штайнера или Хана Форда до мотеля «Юнион Пайнс». Они с трудом втиснулись втроем в пикап. Пришлось включить стеклоочистители, чтобы мокрый снег не мешал видеть дорогу. Отец спросил, не хотят ли они сначала перекусить. Оба его спутника ответили согласием, и было решено заехать в кафе «Яркая звезда». «Мы бы хотели расположиться в той кабинке, что в самом конце зала», — сказал отец Кэрри Френч. Официантка проводила их к заветному месту, вручив каждому меню. Мистер Штайнер снял пальто и перчатки, оставшись в твидовом костюме и бледно-сером жилете. Свое пальто и шляпу он повесил на стоявшую рядом вешалку. Его седые, еще густые волосы были коротко подстрижены и торчали, как щетина на щетке. После того, как мистер Штайнер и отец расположились за столиком в кабинке, молодой человек стянул с себя куртку, под которой оказалась синяя клетчатая шерстяная рубашка с закатанными рукавами, открывавшими мускулистые руки, а на его правом предплечье, повыше локтя... «О, Господи!» — выдохнул отец. «В чем дело?» — спросил Ханафорд. «Здесь не разрешено снимать куртку?» «Конечно, можно». На лбу отца выступил пот. Мистер Ханафорд присел рядом со своим старшим товарищем. «Я хотел спросить, это ваша татуировка...» «Она беспокоит вас, приятель?» Синевато-серые глаза молодого человека угрожающе сузились в маленькие щелки. «Ли?» — предупредительно повысил голос мистер Штайнер. «Не нужно». Казалось, он отдает своему свирепому псу приказ сидеть. «Никаких проблем», — ответил отец. «Просто дело в том...» Ему стало трудно дышать, комната внезапно закружилась перед его глазами. «Дело в том, что я уже видел раньше такую татуировку». Какое-то время все молчали. Мистер Штайнер заговорил первым. «Могу ли я спросить, где вы ее видели раньше, мистер Маккинсон?» «Прежде чем я отвечу, Мне хотелось бы знать, откуда вы приехали в наши края и что вас сюда привело. Отец с трудом заставил себя оторвать взгляд от нечетких очертаний черепа с развивающимися над висками крыльями. «Я ничего не скажу», — известил своего спутника мистер Ханнефорд. «Мы не знаем этого парня». «Верно ли? Но ведь мы никого здесь не знаем». Мистер Штайнер оглянулся по сторонам, осматривая зал своим цепким, как у ястреба, взглядом. В кафе находилось около дюжины посетителей, обедавших и обменивавшихся новостями. Кэрри Френч добродушно отбивалась от приставаний парочки фермеров, по телевизору передавали баскетбольный матч. «Можем ли мы довериться вам, мистер Маккинсон?» «Почему вы об этом спрашиваете?» — удивился отец. Что-то в манере держаться этого человека, в его быстром пристальном взгляде, мигом оценивающем обстановку, заставило отца задать следующий вопрос. «Вы полицейский?» «По профессии нет, но, по сути, очень близко к тому». «Кто же вы по профессии?» «Можно сказать, что я занимаюсь историческими исследованиями», ответил мистер Штайнер. Кэрри Френч подошла к нам своей грациозной походкой, подчеркивающей красоту ее длинных ног, держа наготове блокнотик для заказов. «Чем вас угостить?» «У вас есть лепешки?» спросил мистер Ханнефорд, вытаскивая из нагрудного кармана пачку Lucky Strike. «Прошу прощения. Лепешки, есть они у вас или нет?» «Мне кажется», — терпеливо проговорил мистер Штайнер, воспользовавшись паузой, во время которой молодой человек прикуривал сигарету, «что в этой части страны их называют оладьями». «Время завтрака уже закончилось, и мы не подаем такие блюда?» Кэрри неуверенно улыбнулась. «Прошу прощения». «Господи Иисусе, тогда принесите мне хотя бы гамбургер». Ли Ханнефорд выпустил сигаретный дым сквозь узкие ноздри. «Куриный суп с лапшой свежий?» — поинтересовался мистер Штайнер, рассматривая меню. «Сделан из консервов, но только что приготовлен». «Увы, дорогая, я не ем консервированные супы». Мистер Штайнер строго взглянул на официантку поверх круглых очков. «Принесите мне гамбургер, как и моему другу. Только хорошенько прожарьте мясо, прошу вас». «Прошу». Вот как он произнес это. Отец заказал тушеную говядину и кофе. Кэрри задержалась у столика. «Скажите, вы ведь приезжие?» — спросила она. «Я из Индианы», — ответил мистер Ханнефорд. «Я родился в Варшаве, это в Польше. Спасибо ли, я сам могу ответить за себя». «Однако вы оба издалека», — заметил отец, когда Кэрри наконец отошла, чтобы отнести заказ на кухню. «В настоящее время я живу в Чикаго», — пояснил мистер Штайнер. «Все равно это далековато от Зефира». Взгляд отца то и дело возвращался к татуировке на руке молодого человека. По-видимому, мистер Ханнефорд когда-то пытался свести ее, но безуспешно. «Ваша татуировка что-то означает?» Ли Ханнефорд выпустил дымок из уголка рта. «Она означает, — ответил он, — что я не люблю, когда люди суют нос не в свое дело». Отец кивнул. Краска гнева медленно начала проступать на его щеках. «Вы это серьезно?» «Совершенно серьезно». «Прошу вас, джентльмены», — попытался успокоить их мистер Штайнер. «Интересно, что ты ответишь, крутой парень, если я скажу тебе одну вещь». Отец положил на стол локти и наклонился вперед, ближе к лицу мистера Ханнефорда. 10 месяцев назад я видел точно такую же татуировку на плече одного мертвого человека». Мистер Ханнефорд ничего не ответил. Лицо его не выражало никаких эмоций, глаза смотрели холодно. Затянувшись, он выпустил дым в потолок. «Человек, о котором вы говорите, был блондин?» — наконец спросил мистер Ханнефорд. «Цвет волос почти такой же, как у меня?» «Да». «Примерно такое же телосложение?» «Думаю, да». «Так-так». Мистер Ханнефорд тоже подался вперед, приблизив к отцу свое словно высеченное из мрамора лицо. «Тогда я вот что скажу. Вы видели моего брата». «Вот эти клетки должны быть тщательно вычищены», — говорил доктор Лизандер. «Сейчас они были пусты. Пол тоже нужно подмести. Будешь приходить сюда 3 раза в неделю, Кори, и каждый раз пол должен быть вымыт дочисто. Кроме того, надо накормить всех животных и налить им в поилки воду. С ними также необходимо играть, чтобы они двигались. Я шел вслед за ветеринаром, который показывал мне одну за другой комнаты своего подвала. Время от времени я поднимал голову и видел под самым потолком вентиляционное отверстие. Сено я заказываю в тюках. Тебе придется помогать разгружать машины, распаковывать тюки. Для этого нужно разрезать проволоку и распределять сено по лошадиным стойлам. Должен сказать, что управляться с тюками, разрезать упаковочную проволоку – нелегкая работа. Проволока прочная, как рояльная струна. Кроме того, тебе придется выполнять различные мои поручения. Это тоже будет входить в твои обязанности. Ветеринар повернулся ко мне. Итак, $20 за дневную работу 3 раза в неделю, скажем, с 4 до 6. По-моему, это хорошая цена. Господи! Я не мог поверить своим ушам. Доктор Лизандер предлагал мне целое состояние. Если ты захочешь приходить еще и по субботам, скажем, с 2 до 4, я стану приплачивать дополнительно еще $5. Доктор Лизандер снова сдержанно улыбнулся. Отхлебнув кофе из чашки с Колли, он поставил ее на пустую клетку из проволочной сетки. «Кори», — тихо сказал он, — «прежде чем я дам тебе эту работу, у меня есть к тебе просьба. Даже 2». Я молчал, ожидая продолжения. «Первое. Я хочу, чтобы твои родители не знали, сколько я тебе плачу. Пусть лучше думают, что ты получаешь всего $10 в неделю. Дело в том, что мне известно, твой отец теперь работает на заправочной станции. Я видел его, когда приезжал туда. Кроме того, твоя мать дни напролет проводит на кухне за выпечкой, пытаясь сохранить свой бизнес. В этих условиях мне представляется более разумным не говорить им, сколько денег ты получаешь. Как ты думаешь?» «Вы хотите сказать, что я должен обмануть своих родителей?» — искренне удивился я. «Конечно, решать тебе самому, но если твои родители узнают, что ты зарабатываешь приличные деньги, они предложат тебе поделиться с ними. А ведь на свете существует так много приятных вещей, которые мальчик твоего возраста сможет позволить себе на $25 в неделю. Другое дело, что ты должен быть осмотрительным в своих расходах. Не стоит тратить все деньги в одном месте. Я могу даже предложить подвезти тебя в Юнион-таун или в Бирмингем, чтобы ты смог там что-нибудь себе купить. Может быть, ты мечтаешь иметь нечто такое, что твои родители не могут себе позволить?» Я задумался, потом ответил: «Нет, сэр, мне как-то ничего не приходит в голову». Доктор Лизандер рассмеялся, словно его позабавил мой ответ. «Обязательно что-нибудь надумаешь. С полным карманом денег у тебя быстро появятся свежие идеи». Я ничего не ответил. Мне совсем не понравилось, что док Лизандер решил, будто я способен скрыть от родителей такие вещи. «И второе». Док Лизандер сложил руки на груди. И я увидел, что его язык двигается во рту, касаясь щеки. «Это связано с Соней Глаз». «Сэр?» — непонимающе произнес я. Мое несколько успокоившееся сердце снова заколотилось, как бешеное. «Мисс Соня Глаз», — повторил док Лизандер. «Некоторое время назад у нее заболел попугай, и она принесла его ко мне. Так вот, ее попугай умер от воспаления мозга. Прямо здесь». Док Лизандер прикоснулся рукой к клетке. «Несчастное создание. Хочу тебе сказать, что моя Вероника и Соня ходят в один и тот же класс воскресной школы. Нам показалось, что мисс Глаз ужасно расстроена и озадачена твоими странными вопросами, Кори. Она рассказала Веронике, что ты настойчиво расспрашивал ее о какой-то пьесе, которую мисс Глаз исполняет на пианино, и о том, почему попугай так странно реагирует на эту музыку». Док Лизандер улыбнулся. «Еще мисс Глаз сказала Веронике, что, похоже, ты знаешь какой-то секрет, и спросила, не догадываюсь ли я или Вероника, в чем он состоит. Кроме того, есть еще одна маленькая деталь, а именно то, что в твоем владении каким-то образом оказалось зеленое перышко ныне покойного попугая мисс Катарины Глаз. Соня сказала, что не поверила своим глазам, когда увидела у тебя это перышко». Глядя в пол, доктор Лизандер начал разминать пальцы правой руки. «То, что она сказала, правда?» Я с трудом сглотнул. Если я сейчас скажу, что это неправда, док ни за что не поверит. «Да, сэр». Доктор Лизандр закрыл глаза. На его лице появилась боль, но лишь на мгновение. «Где же ты нашел это перышко, Кори?» «Я нашел его...» Наступил момент истины. У меня возникло ощущение, будто в комнате что-то свернулось, как змея, готовая броситься и укусить. Хотя свет, струившийся сверху, был ярким, даже резким, казалось, что в углах комнаты с кафельным полом сгущаются тени. Внезапно я понял, что доктор Лизандр расположился между мной и лестницей. Он ждал, его глаза были по-прежнему закрыты. И даже если я сейчас сумею проскользнуть мимо доктора на лестницу, наверху меня все равно схватит миссис Лизандр. Я опять упустил свой шанс. «Я нашел его на озере Саксон», — ответил я, бросая вызов судьбе. «На опушке леса. Перед восходом солнца, когда машина, к рулю которой был прикован наручниками мертвец, упала в озеро». Доктор Лизандр улыбнулся, по-прежнему не открывая глаз. Смотреть на это было страшно. Влажная кожа на его лице туго натянулась, лысый череп блестел в свете лампы. А потом он засмеялся. Смех лился из него ручейком, булькавшим сквозь блестевшие металлом зубы. Когда его глаза наконец раскрылись, их взгляд пронзил меня. Несколько мгновений я видел перед собой словно два лица одновременно. Нижняя улыбающаяся половина и верхняя, выражавшая неприкрытую ярость. «Так-так», — проговорил доктор и покачал головой, словно только что услышал замечательную шутку. «И что же теперь мы будем с этим делать?» «Вы когда-нибудь видели раньше этого человека, мистер Маккинсон?» Мистер Штайнер, сидевший напротив моего отца в дальней кабинке кафе «Яркая звезда», вытащил из пиджака кожаный бумажник. Оттуда он достал фотографию в прозрачной пластиковой оболочке и положил на стол перед отцом. Фотография была черно-белая, неважного качества. На ней мужчина в светлом пальто до колен приветливо махал рукой кому-то за пределами снимка. Темные волосы этого человека были зализаны назад, так что казалось, будто на голову надета шапочка. Квадратный подбородок разделяла надвое ямочка. Позади мужчины виднелся блестящий капот старомодного автомобиля, откуда-то из 30-х-40-х годов. Несколько мгновений отец изучал снимок, уделив особое внимание глазам и улыбке, застывшей на лице белым шрамом. Но сколько бы он ни рассматривал фотографию, перед ним оставалось лицо незнакомца. «Нет», — наконец ответил он, толкнув через стол снимок к мистеру Штайнеру. «Я никогда не видел этого человека». «Теперь он наверняка сильно изменился». Мистер Штайнер тоже взглянул на снимок, но так, будто глядел в лицо старого заклятого врага. Он мог сделать пластическую операцию. Самый простой способ изменить свою внешность — обриться наголо и отрастить бороду. Тогда даже родная мать может вас не узнать. «Извините, но мне не знаком этот человек. Кто он?» «Его зовут Гюнтер внизу в темноте». «Как вы сказали?» Сердце отца едва не выскочило из груди. «Гюнтер внизу в темноте», — повторил мистер Штайнер, затем проговорил имя более отчетливо, и стало понятно, что он произнес его не по-английски. «Дани Недерк». Откинувшись на спинку стула, отец даже открыл рот от потрясения. Мир закружился перед его глазами, и ему пришлось схватиться за край стола, чтобы не упасть. «О, Господи!» — прошептал он. «Господи, Боже мой! Пойдем со мной, Дани Недерк». «Прошу прощения», — осторожно осведомился мистер Штайнер. «Кто он такой?» Отец едва ворочил языком от волнения. Ответил Ли Ханефорд. «Это человек, который убил Джеффа, если, конечно, именно мой брат покоится на дне этого проклятого озера». И отец рассказал им обо всем, что случилось в то мартовское утро. Мистер Ханефорд едва сдерживал ярость. Он был настолько зол, что, казалось, вполне способен откусить голову кобре. Он едва притронулся к гамбургеру, но при этом выкурил одну за другой три сигареты. «Мой брат, мой безмозглый брат, как мы догадываемся, пытался шантажировать его. На квартире Джеффа в Форт-Уэйне мы нашли его дневник, который был зашифрован, он писал его по-немецки. Я нашел этот дневник в мае, когда бросил работу в Калифорнии, чтобы отыскать Джеффа. Всего пару недель назад нам удалось подобрать ключ к шифру. В его основе оказалось кольцо Нибелунга Вагнера, заметил мистер Штайнер. Очень и очень замысловатый шифр. Да, мой брат всегда сходил с ума от всяческой тайнописи. Мистер Ханнефорд затушил очередную сигарету в тарелке с кетчупом. Особенно, когда был мальчишкой, всегда зашифровывал свои записи. Так что обо всем мы выведали из дневника. Джефф шантажировал Гюнтера Данина Дерка, вначале обирая его на 500 долларов в месяц, потом поднял цену до 800, а потом дошел до 1000. Из дневника мы узнали, что Данин Дерк живет в Зефире, штат Алабама, под чужим именем, само собой. Джефф и его дружки-подонки помогли Гюнтеру достать новые документы после того, как он с ними связался. Но Джефф, как видно, решил получить дополнительное вознаграждение за свои услуги. В дневнике он писал, что скоро сорвет большой куш, соберет свои манатки и переедет во Флориду. Он написал, что отправится из Форт Уэйна в Зефир 13 марта. Эта запись в его дневнике была последней. Ли покачал белокурой головой. Похоже, у брата совсем крыша поехала, когда он решил впутаться в такое дело. Кстати говоря, я, наверное, тоже спятил, потому что тоже тогда увяз во всем этом дерьме по уши. «Увяз в чем?» — переспросил отец. «Я не понимаю вас». «Вам знаком термин «неонацисты»?» — спросил отца мистер Штайнер. «Если вы подразумеваете фашистов, то я знаю, о ком идет речь». «Нет, неонацисты, новые фашисты». Ли и его брат были членами американской неофашистской организации, которая действует в Индиане, Иллинойсе и Мичигане. Символом этой организации является татуировка, которую вы видите на плече у Ли. Джефф и Ли примкнули к нации в одно и то же время, но Ли через год покинул их компанию и перебрался в Калифорнию. Прямиком и переехал. Ли зажег новую спичку и прикурил очередную сигарету. «Я решил убраться от этих ублюдков как можно дальше. Видите ли, они убивают людей, которые осмеливаются утверждать, что Гитлер гадил отнюдь не розами». «Но ваш брат остался в их организации?» «Да, черт возьми. Я даже сумел выбиться в командиры одного из их поганых штурмовых отрядов, или как там это у них называется. И это мой брат, с которым мы входили в число лучших юных футболистов США, отстаивая честь школы». «Вы еще не объяснили мне, кто такой Гюнтер Данинадерк», — заметил отец. Мистер Штайнер переплел пальцы и положил их перед собой на стол. «Я как раз подвожу свой рассказ к этому, мистер Маккинсон». Разыскав дневник брата, Ли отнес его на филологический факультет Индианского университета, где попросил оказать ему помощь в расшифровке записей. «Один из моих друзей преподает там немецкий язык. Как только он сумел расшифровать фамилию Данина Дерк, он немедленно переслал дневник мне в Северо-Западный университет в Чикаго. С сентября я взял эту работу на себя. Возможно, мне следовало объяснить вам, что я ректор филологического факультета и по совместительству профессор истории, а кроме того, это играет важную роль в моей жизни, я разыскиваю нацистских военных преступников». «Повторите, пожалуйста, еще раз», — попросил отец. «Нацистских военных преступников», — повторил мистер Штайнер. «За последние 7 лет я помог выследить и арестовать 3 Битриха в Мадриде, Савельсхагена в Олбани, штат Нью-Йорк, и Гейста в Валентауне, штат Пенсильвания. Как только я увидел в письме фамилию Данина Дерк, понял, что у меня появился шанс добавить к своему списку 4-го. «Так он военный преступник? А в чем его преступление?» «Доктор Гюнтер Данина Дерк руководил больницей в концентрационном лагере Эстервеген в Голландии. Он и его жена Кара производили селекцию заключенных, определяя, кто может продолжать работу, а кого следует отправить в газовую камеру». На лице мистера Штайнера на мгновение появилась страшная гримаса. «Именно эта пара в одно солнечное утро решила, что я еще имею право на дальнейшее существование, а моя жена — нет». «Это ужасно», — подал голос отец. «Ничего, я давно это пережил. Узнав об этом, я выбил Данина Дерку передний зуб, за что провел год на каторжных работах. Но от тяжкого труда я окреп, что в результате спасло мне жизнь». Выбили ему передний зуб? Именно так. Я как следует ему врезал. Да, это была та еще парочка. Лицо мистера Штайнера скривилось от мучительных воспоминаний. Мы звали его жену птичницей, потому что она обладала коллекцией из 12 птичек, сделанных из глины, смешанной с пеплом из человеческих костей. А у самого доктора Данина Дерка, который до войны работал ветеринаром в Роттердаме, имелась одна занятная привычка. Отец с трудом выдавил себя. Какая привычка? Он любил провожать заключенных в газовую камеру, и когда они проходили мимо, придумывал им имена. Глаза мистера Штайнера были прикрыты. Перед его мысленным взором проплывали видения ужасного прошлого. Он давал смешные имена, самые разные. Я никогда не забуду, как он назвал мою Веронику, мою прекрасную златовласую Веронику, солнечный лучик. Он сказал ей: «Полезай внутрь, солнечный лучик, полезай прямо внутрь». Она была очень больна, и ей пришлось ползти по собственным. Слезы затуманили стекла очков мистера Штайнера. Он быстро снял их и вытер глаза. Видно было, что этот человек привык в любой ситуации держать свои чувства под строгим контролем. «Прошу прощения», — пробормотал он, — «иногда я забываюсь». «Как вы себя чувствуете?» — спросил Ли Ханефорд моего отца. «Вы ужасно побледнели». «Могу я? Можно мне взглянуть на эту фотографию еще раз?» Мистер Штайнер положил снимок перед отцом. Отец глубоко вздохнул. «О, нет», — прошептал он, — «Господи Боже, только не он». Мистер Штайнер догадался по голосу отца. «На этот раз вы его узнали?» «Да, я знаю, где он живет. И так далеко отсюда. Точнее сказать, совсем рядом, но он такой приятный человек». «Я знаю подлинную суть доктора Данина Дерка, и что представляет собой его жена, мне тоже хорошо известно. Думаю, и вы это поняли, когда увидели, во что превратилось лицо Джеффа Ханефорда. Я уверен, что доктор Данина Дерк и Кара пытали его, чтобы дознаться, кому еще известно их место жительства. А может быть, они хотели выяснить, о чем он написал в своем дневнике. А когда он им ничего не сказал, они забили его до смерти. Увидев лицо Джеффа Ханефорда, вы могли убедиться, насколько порочна душа доктора Гюнтера Данина Дерка. Молю Бога, чтобы вам никогда больше не довелось видеть подобное зрелище». Поднявшись с места, отец полез в карман за бумажником, но мистер Штайнер опередил его, выложив деньги на стол. «Я отвезу вас к нему», — сказал отец, направляясь к двери. «Какой смышленый молодой человек», — говорил мне доктор Лизандр, стоя между мной и лестницей, ведущей к свободе. «Я вижу в тебе, Кори, устремленность терьера. Тебе хватило крошечного зеленого перышка, чтобы распутать все до конца. Я восхищаюсь тобой, Кори». «Доктор Лизандр», — я чувствовал себя так, словно мою грудь сковали стальные обручи, — «мне правда пора домой?» В ответ доктор шагнул ко мне. Я отступил. Он не спешил, будучи уверен в своей власти надо мной. «Я хочу, чтобы ты отдал мне зеленое перышко. Знаешь почему?» Я отрицательно покачал головой. «Потому что ты расстроил мисс Соню Глаз. Это перо напомнило ей о прошлом, отчего ей стало невыразимо горько. Прошлое нужно оставить в покое, Кори. Мир должен продолжать жить дальше. Ты согласен со мной?» «Не знаю». «Но, увы, подобно этому зеленому перышку, прошлое вновь и вновь напоминает о себе. Кому-то обязательно надо вытащить его и выставить на всеобщее обозрение. Если же человек хочет выбраться, чтобы не утонуть в этой грязи, он вынужден расплачиваться за свое прошлое снова и снова. Это несправедливо, Кори. Это неправильно. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Я ничего не понимал, где-то упустив нить его рассуждений. «Мы обладали чувством чести», — сказал доктор Лизандр, и глаза его лихорадочно заблестели. «Мы знали, что такое гордость. Но взгляни на мир, что окружает нас, Кори. Только посмотри, во что он превратился. Мы знали место назначения, но нам не дали привести туда мир. И вот теперь мы имеем то, что имеем. Хаос и вульгарность окружают нас со всех сторон. Расы смешиваются друг с другом, люди совокупляются с такой легкостью, которой не позволяют себе даже животные. В свое время у меня была возможность стать врачевателем рода людского. Я много раз делал это, и знаешь, Кори, я скорее встану на колени в грязь, чтобы вылечить свинью, чем спасу человеческое существо. Вот какое мнение сложилось у меня о людской расе. Вот что я думаю о лжецах, повернувшихся к нам спиной и запятнавших нашу честь. Вот что я думаю обо всем этом. Схватив со стола чашку с Колли, доктор Лизандр со всего маху швырнул ее об пол. Чашка ударилась о кафель рядом с моей правой ногой и с треском разлетелась на мелкие осколки. Наступила тишина. Еще через минуту сверху донесся голос миссис Лизандр. «Франц! Что разбилось, Франц?» «Его мозги», — подумал я. «Мы разговариваем», — ответил ей доктор Лизандр. «Всего лишь разговариваем и только». Я услышал над головой тяжелые шаги миссис Лизандр, уходившей прочь. Потом над нами что-то заскрипело. Через пару мгновений зазвучало пианино. Играли прекрасного мечтателя. Миссис Лизандр и вправду была очень хорошей пианисткой. Я вспомнил, как мисс Глаз Голубая сказала, что руки Вероники будто созданы для фортепиано. Интересно, достаточно ли сильны эти руки, чтобы стянуть горло мужчины проволокой для связывания тюков с сеном и задушить его до смерти? Или это сделал сам доктор Лизандр, пока его жена наверху играла на пианино эту мелодию, а испуганные попугаи кричали и бились в своих клетках, запоминая звуки этого зверского насилия? $25 в неделю, — сказал мне доктор Лизандр, — но ты должен принести мне зеленое перышко и должен обещать мне никогда, никогда не говорить о нем с мисс Сони Глаз. Прошлое мертво и должно оставаться в своей могиле. Именно там его законное место. Ты согласен со мной, Кори? Я кивнул, готовый согласиться на все, что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Хороший мальчик. Когда ты принесешь мне перо? Завтра днем? Да, сэр. Это очень-очень хорошо. Когда ты принесешь мне перышко, я уничтожу его, чтобы мисс Соня Глаз никогда больше не мучилась воспоминаниями о прошлом, никогда не думала о нем. И сразу же, как ты принесешь его, я выплачу тебе деньги за первую неделю. Договорились? Да, сэр. Все, что угодно, все, что угодно. Вот и прекрасно. Док Лизандр сделал шаг в сторону от лестницы. Только после вас, майн хэр. Я начал подниматься по ступеням. Во входную дверь позвонили. Прекрасный мечтатель мгновенно оборвался. Я снова услышал скрип. Стул отодвинули от пианино. Уже на самом верху лестницы док Лизандр положил мне руку на плечо и прошептал: «Подожди-ка». Мы услышали, как отворилась входная дверь. «Том!» — воскликнула миссис Лизандр. «Чем я обязана?» «Папа!» «Что есть силы!» — заорал я. «На помощь!» Рука доктора Лизандера зажала мне рот. Я услышал, как он издал приглушенный вопль разочарования, вызванного тем, что дело приняло такой оборот. «Кори! Отойдите с дороги!» Отец ворвался в дом, мистер Штайнер и Ли Ханефорд последовали за ним. Оттолкнув в сторону могучую женщину, отец бросился вперед, но в следующее мгновение с криком «Найн!» она впечатала свой могучий кулак в его скулу. Отец, с разбитой в кровь бровью, неловко упал на мистера Штайнера. Только мистер Штайнер смог разобрать, что прокричала Вероника своему мужу. «Гюнтер, беги! Хватай мальчишку и беги!» Не успела она выкрикнуть эти слова, как мистер Ханефорд, схватив ее сзади за горло, свалил на пол и прижал сверху всем своим весом. Она все же сумела подняться на одно колено, но тут рядом с ней оказался мистер Штайнер, попытавшийся скрутить ей руки. Кофейный столик и лампа с грохотом перевернулись. Мистер Штайнер, потеряв шляпу, с разбитой губой закричал: «Все кончено, Кара! Все кончено! Ты слышишь меня?» Но только не для ее мужа. Предупрежденный криком миссис Лизандр, Он подхватил меня под мышку, а другой рукой выгреб из ящика кухонного стола, где их оставила его жена, ключи от машины и бросился к черному ходу. Я вырвался как мог, но он выволок меня через заднюю дверь на улицу под мокрый снег. Ветер развивал полы его красного шелкового халата. На бегу он потерял один шлепанец, но не стал останавливаться. Запихнув меня в Бьюик, он с размаху захлопнул дверцу, едва не прищемив мне ногу, и рухнул на сиденье, чуть было не сев мне на голову. Мистер Лизандер повернул ключ зажигания, и мотор, взревев, мгновенно ожил. Потом он дал задний ход, и машина выехала на подъездную аллею. Я успел приподняться и увидел, как отец в свете фар выскочил из дома через заднюю дверь. «Папа!» Я схватился за ручку дверцы со своей стороны, но в тот же миг ощутил резкую боль от врезавшегося в мое плечо локтя. Сильная рука схватила меня за шею и, словно старый мешок, бросила на пол, где я и остался лежать, едва не лишившись чувств от боли. Доктор Гюнтер Данинадерк, убийца, которого я всегда знал как дока Франца Лизандера, включил первую скорость, мотор Бьюика взревел, и машина рванулась вперед. Отец побежал обратно через дом, чтобы быстрее добраться до нашего пикапа. На ходу ему пришлось перепрыгивать через все еще боровшихся Штайнера, Хана Форда и Кару Данинадерк. Жена доктора еще не прекратила борьбы, и Хана Форду пришлось несколько раз ударить ее кулаком в лицо, что ее отнюдь не украсило. Доктор Лизандер гнал автомобиль по улицам Зефира. Шины Бьюика отчаянно визжали на поворотах. Я хотел подняться с пола машины, но доктор прикрикнул на меня. «Не смей вставать! Лежи смирно, гаденыш!» Он влепил мне оплеуху, от которой я свалился обратно на пол. Должно быть, мы пронеслись мимо Лирика. Я попытался представить себе, как велики муки ада, которые в состоянии вынести настоящий герой. Мы с ревом въехали на мост с горгульями, и когда руль на мгновение вырвался из рук доктора Лизандера, машина вильнула в сторону, задев бортом ограждение моста, отчего в воздух полетели искры и кусочки хрома. От удара корпус машины жалобно застонал. Заскрежетав зубами, доктор Лизандер вновь овладел управлением и помчался к трассе номер 10. Свет фар, отразившись от зеркала заднего вида, ударил в глаза доктора Лизандера. Он выкрикнул по-немецки какое-то ругательство, перекрыв рев мотора. Я легко представил себе, что пришлось вынести попугаем в ту страшную ночь. Но я также знал, чьи фары направляют свет в зеркало заднего вида Бьюика. Я знал, кто преследует нас, повиснув на хвосте у Бьюика, не жалея мотора старого пикапа, вот-вот готового взорваться. Протянув руку, я схватил нижнюю часть рулевого колеса и дернул его, заставив машину вильнуть вправо. Бьюик бросил на обочину шоссе, зашуршал гравий, по которому скользнули колеса. Доктор Лизандер наградил меня очередной порцией проклятий на немецком языке, заорав с такой силой, словно выстрелили из гаубицы, и саданул кулаком по моим пальцам, так что они тут же разжались. Тем же самым кулаком он ударил меня прямо в лоб, с такой силой, что из глаз у меня полетели пурпурные звездочки, и на том мои геройские выходки закончились. «Оставь меня в покое!» — заорал доктор Лизандер, оглянувшись на пикап, чьи фары вновь появились в зеркале заднего вида. «Почему бы вам не оставить меня в покое?» Крепко вцепившись в руль и стараясь совладать со скоростью и земным притяжением, он вел Бьюик по извилистым поворотам 10-й трассы так, что с колес едва не срывались покрышки. В голове моей все еще звенело, но я вновь попытался взобраться на сиденье. Доктор Лизандер заорал: «Ну-ка вниз, маленький гаденыш!» и попытался схватить меня за шиворот, но у него ничего не вышло. На такой сложной дороге нужно было держать руль обеими руками. Я оглянулся на отцовский пикап. Всего каких-нибудь 20 футов, заполненного мокрым снегом воздуха, отделяли его передний бампер от заднего бампера Бьюика. Мы со свистом пролетели несколько крутых поворотов. Мне приходилось хвататься за сиденье, когда доктор Лизандер увеличил скорость, пытаясь оторваться от отцовского пикапа. Я услышал щелчок и успел повернуть голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как доктор Лизандер распахнул бардачок ударом кулака. Через мгновение он выхватил оттуда короткоствольный пистолет 38-го калибра. Бросив руку назад настолько резко, что едва не проломил мне голову, я успел вовремя пригнуться, он выстрелил два раза, не целясь. Заднее стекло разлетелось на мелкие осколки, осыпавшиеся под колеса отцовского пикапа водопадом зазубренных льдинок. Пикап вильнул, почти съехав с дороги, его задние колеса опасно занесло, но отец сумел выровнять машину. Тогда рука доктора Лизандера, сжимавшая пистолет, снова пронеслась над моей головой. Я схватился за его запястье, изо всех сил стараясь отвести дуло к спинке сиденья. Бьюик начал бросать из стороны в сторону, поскольку теперь доктору Лизандеру приходилось бороться одновременно и со мной, и с рулевым колесом. Мне удалось несколько мгновений продержаться, не отпуская его руки. Внезапно пистолет выстрелил прямо возле моего лица. Пуля, пробив сиденье, вылетела через дверцу с металлическим лязгом. От грохота и огня близкого выстрела, встряхнувшего мое тело до самых костей, я, кажется, отпустил руку доктора. Но точно сказать не могу, потому что в следующий миг доктор Лизандер нанес мне скользящий удар рукояткой пистолета в правое плечо. Такой ужасной боли мне никогда раньше не доводилось испытывать. Она переполнила меня до краев и вылилась изо рта криком. Не окажись на пути подкладки моей теплой куртки, этот удар наверняка сломал бы мне ключицу. Схватившись за правое плечо, я упал спиной прямо на дверцу машины с перекошенным от боли лицом, ощущая, что моя правая рука онемела. Словно в навязчивом сновидении, подобном сну из захватчиков с Марса, я увидел черную гладь озера Саксон. Доктор Лизандер нажал голой ступней на педаль тормоза, и когда пикап подлетел поближе, повернулся назад и вскинул пистолет, на этот раз прицелившись. В свете фары его лицо блестело от пота, зубы были крепко стиснуты, а глаза как у дикого затравленного зверя. Доктор Лизандер выстрелил, и в ветровом стекле отцовского пикапа появилась дыра размером с кулак. Я увидел, как указательный палец доктора снова жмет на спусковой крючок. Я всей душой жаждал помешать ему, но боль в плече не давала мне возможности даже пошевелиться. Какая-то огромная темная масса внезапно выскочила из леса по другую сторону дороги, примерно в том месте, где в то памятное мартовское утро я заметил стоявшую на опушке миссис Лизандер. Зверь бросился на нас. Доктор Лизандер даже не успел увидеть, как тот приблизился вплотную к Бьюику. Удар чудовища из затерянного мира, врезавшегося в борт машины, и грохот выстрела слились в один душераздирающий звук, словно настал конец света. Одновременно с громом выстрела и страшным криком доктора Лизандера Бьюик, визжа покрышками, встал на два колеса с моей стороны и начал съезжать с дороги. Дверца со стороны водителя оказалась сильно вдавленной внутрь, словно от могучего удара самого Господа Бога. Доктор Лизандер навалился на меня, придавив так сильно, что затрещали ребра. Я услышал храп и рычание. Трицератопс, оберегавший свою территорию, сталкивал враждебного динозавра с трассы номер 10. Лицо доктора Лизандера вплотную прижалось к моему, его тело грозило раздавить меня своим непомерным весом, и я ощущал его страх, словно запах зеленого лука. Потом он снова закричал, как, наверное, и я. Мы поняли, что машина летит куда-то вниз. Страшный удар, сопровождаемый громким всплеском, сотряс нас. Темная вода мгновенно залила пол машины. Озеро Саксон приняло нас в свои объятия. По мере того, как клокочущая вода лилась в салон через разбитые окна и щели в погнутых дверцах, радиатор Бьюика медленно поднимался. Окно со стороны водителя было тоже разбито, но до него вода еще не дошла. Доктор Лизандер лежал, навалившись на меня, пистолет выпал из его руки. Его глаза остекленели, изо рта сочилась кровь, он, должно быть, прикусил язык или губу, его левая рука, принявшая на себя основную тяжесть сокрушительного удара зверя, согнулась под каким-то причудливым углом. Я увидел на фоне красного шелка рукава влажный блеск белой кости. Она прорвала кожу на запястье и вышла наружу. Озеро все быстрее проникало в машину. Вокруг вздымались и лопались здоровенные пузыри. Сквозь разбитое выстрелом заднее окно внутрь обрушился настоящий водопад. Я никак не мог выбраться из-под тела доктора Лизандера. Бьюик начал медленно, словно наевшийся до отвала боров, переворачиваться, и машина с моей стороны резко ушла под воду. Изо рта доктора Лизандера пошла кровавая пена, и я понял, что от удара трицератопса пострадали его ребра. «Кори! Кори!» Я взглянул поверх доктора Лизандера на разбитое окно, которое быстро поднималось надо мной, и увидел отца. Его мокрые волосы прилипли к голове, по лицу ручьями стекала вода, из рассеченной брови сочилась кровь. Голыми руками он принялся лихорадочно очищать оконный проем от осколков стекла. Бьюик содрогался и стонал. Вода добралась до сиденья, ее прикосновение заставило дока Лизандера заметаться надо мной, а меня всего передернуло от холода. «Хватайся за мою руку!» — крикнул отец, перегнувшись через разбитое окно и пытаясь дотянуться до меня. Я не мог сдвинуться с места из-за лежавшего на мне тяжелого тела. «Помоги мне, папа!» — прохрипел я. Он рывком просунулся глубже. Должно быть, осколки стекла врезались ему в бока, но на его лице не отразилось ни тени боли. Его губы были плотно сжаты, глаза сосредоточены на мне, словно фонари с покрасневшими веками. Его руки тянулись в мою сторону, стремясь преодолеть разделявшее нас расстояние, но схватить меня он никак не мог. Тело дока Лизандера накренилось. Он прорычал что-то непонятное на немецком. Его наполненные болью глаза раскрылись, моргнув. Вода хлюпала вокруг, пронизывая могильным холодом. Доктор Лизандер взглянул на свое сломанное запястье и протяжно застонал. «Слезьте с него!» — закричал отец. «Ради всего святого, отпустите моего сына!» Доктор Лизандер содрогнулся всем телом и закашлялся. Из его рта и носа вдруг брызнула алая кровь. Он схватился за бок и, отняв руку, увидел, что она тоже вся в крови. Удар зверя с затерянного мира оказался настолько силен, что сломанные ребра доктора Лизандера проткнули ему внутренности. Рев воды становился оглушительным. Багажник Бьюика уже почти весь погрузился в воду. «Умоляю вас!» — крикнул отец, все так же безуспешно стараясь дотянуться до меня. «Отдайте мне моего сына!» Доктор Лизандер оглянулся по сторонам, словно пытаясь определить, где он находится, и слегка приподнялся, что дало мне возможность дышать свободно, без ощущения, будто я втиснут в банку с сардинами. Доктор Лизандер посмотрел туда, где пенилась темная вода, врываясь в машину через разбитое заднее стекло. Я услышал, как он выдохнул, словно простонал. «Ох!» Это был вздох полного и окончательного поражения. Потом лицо доктора Лизандера повернулось ко мне. Кровь капала из его носа и струилась по щекам. «Кори!» — проговорил он булькающим голосом. Его здоровая рука стиснула мое запястье. «Выбирайся наружу!» — прошептал он. «Брыкучий бычок!» Приподнявшись еще выше, с искаженным от боли лицом, он вложил мою руку в ладонь отца. Отец вытащил меня наружу, и я обхватил руками его шею. Крепко прижав меня к себе, он поплыл к берегу. По его геройскому лицу стекали слезы и капли воды. Заскрипев и застонав напоследок, Бьюик сильно накренился и стал погружаться в глубины озера. Вода закрутилась вокруг нас, затягивая вниз. Отец забил ногами, силясь вырваться из могучего объятия озера, но водоворот был слишком сильным. Раздалось шипение от соприкосновения воды с раскаленным металлом, и Бьюик ушел в воду. Вода увлекала нас вниз. Я почувствовал, как отец борется с засасывающим водоворотом, но потом он хрипло вздохнул, ловя ртом воздух, и я понял, что он выбился из сил. Вода сомкнулась над нашими головами. Где-то под нами в бескрайнюю сумрачную пещеру, не знающую солнца, опускался Бьюик. Последние пузырьки воздуха серебристыми медузами поднимались к поверхности. Отец отчаянно бил ногами, стараясь вырваться наверх, но сила водоворота превосходила усилия человека. Мы погружались вслед за доктором Лизандером. Сквозь воду я увидел неясные очертания его белого лица, прижатого к переднему стеклу. Из его раскрытого рта вырвалось несколько пузырей. Неожиданно из темных глубин появилась какая-то тень и приблизилась к машине. Возможно, это был просто большой комок мха или поросший тиной мусор, какое-нибудь тряпье, выброшенное в озеро. Но что бы это ни было, оно медленно и неумолимо вплыло внутрь салона Бьюика через разбитое заднее окно. Погружаясь на дно, автомобиль доктора Лизандера кружился в подводном сумраке, словно какая-то странная карусель на Брандивайнской ярмарке. Чувствуя, что мои легкие вот-вот разорвутся от недостатка воздуха, я все-таки не мог отвести глаз от белого пятна, которое превратилось в лицо доктора Лизандера. Мне показалось, что проскользнувшее в салон автомобиля лохматое мшистое существо окутало тело доктора наподобие какой-то отвратительной гнилостной мантии. Непонятная мохнатая тварь схватила доктора Лизандера за челюсть. Я увидел слабый блеск серебряного зуба, словно удаляющуюся звезду. Потом Бьюик перевернулся крышей вниз, став похожим на огромную черепаху. Последние остатки воздуха, вырвавшись из машины, устремились вверх и, подхватив, понесли нас, освобождая из ненасытной пасти озера. Мы приближались к мерцающей светом поверхности. Отец поднял меня над собой, чтобы я мог, наконец, свободно вздохнуть. Снаружи было все так же сумрачно и тускло, но зато сколько угодно воздуха. Торопясь отдышаться, мы барахтались в покрытой рябью темной воде, держась друг за друга. В конце концов, мы доплыли до берега и сквозь илы камыши выбрались на твердую землю. Отец тяжело опустился на землю рядом с пикапом. Его руки были в кровь изрезаны стеклом. Я расположился рядом с ним на красной скале, устремив взор на озеро Саксон. «Эй, приятель!» — позвал меня отец. «Ты в порядке?» «Да, сэр», — отозвался я, стуча зубами, но нисколько не боясь простудиться. «Давай-ка заберемся в грузовик», — сказал отец. «Хорошо», — согласился я, но не смог сдвинуться с места. Мое распухшее плечо, которое потом на несколько дней превратится в один сплошной болезненный синяк, пока что благодатно онемело от холода. Отец подтянул колени к груди. Дождь со снегом продолжал сыпать с неба, но мы настолько промокли и замерзли, что нам до этого не было никакого дела. «Мне нужно рассказать тебе кое-что про доктора Лизандера», — сказал мне отец. «Мне тоже есть что тебе рассказать», — отозвался я. Я прислушался к ветру, который пронесся по поверхности озера, что-то шепнув при этом. Он ушел вниз, в темноту. Он вышел из тьмы и во тьму вернулся. «Он назвал меня Брыкучий бычок», — сказал я. «Надо ж такое придумать». Мы не могли долго оставаться на берегу озера, ветер пронизывал до костей. В такую погоду можно запросто замерзнуть до смерти. Подняв голову, отец взглянул на низкие серые облака, затянувшие январское небо. Потом улыбнулся, словно мальчишка, с плеч которого, наконец, свалилась тяжкая ноша. «Господи!» — проговорил он, — «какой замечательный день!» Возможно, ад был предназначен для героев, но жизнь определенно оставалась для живущих. Дальше произошло вот что. Мама, упавшая в обморок при виде нас, быстро очнулась, обняла отца и меня, но тут же отпустила. Мы вернулись к ней, потрепанные и грязные с головы до ног, но живые. А главный отец перестал видеть кошмарные сны о мертвеце со дна озера Саксон. Мистер Штайнер и мистер Ханефорд, пусть и несколько разочарованные тем, что им не удалось даже пальцем тронуть доктора Гюнтера Данинадерка, все же удовлетворились исходом дела, поскольку справедливость восторжествовала. В их распоряжении оказалась Кара Данинадерк и ее птицы из человеческих костей. Это стало для них утешением. Последнее, что я о ней слышал, ее отправили в темницу, где даже свет был закован в решетку. Узнав о случившемся со мной, Бен и Джонни были вне себя от переполнявших их эмоций. Бен буквально прыгал до потолка, а Джонни не находил себе места, когда я рассказывал им, что пока они сидели в кинотеатре и таращились на экран, я сражался за свою жизнь с самым настоящим нацистским военным преступником. Сказать, что в школе я стал знаменитостью, все равно, что утверждать, будто луна в ночном небе размером всего с речную галыш. Чтобы послушать мой рассказ, собрались даже учителя. Хорошенькая мисс Фонтейн восторженно внимала мне, а мистер Кардинали пожелал услышать мой рассказ дважды. «Ты просто обязан стать писателем, Кори», — сказала мне мисс Фонтейн. «У тебя настоящий дар слова», — поддержал ее мистер Кардинали. «Думаю, из тебя получится отличный писатель». «Писатель? Автор?» Рассказчиком, вот кем я решил стать. Где-то в конце января, холодным, но солнечным субботним утром, оставив ракету на крыльце, я забрался с родителями в кабину нашего пикапа. Отец повез нас через мост с горгульями по трассе номер 10, медленно, высматривая между деревьями зверя из затерянного мира. Хотя он свободно гулял в окрестных лесах, ни в тот день, ни после я больше ни разу не видел трицератопса. Наверное, это был прощальный подарок от Дэви Рэя. Мы добрались до озера Саксон. Вода на поверхности выглядела гладкой и спокойной. Ни малейшего намека на то, что покоилось на дне, но мы отлично все знали. Встав на один из красных скалистых уступов, я засунул руку в карман и вытащил оттуда зеленое перышко. Отец помог мне привязать к нему бечевку с маленьким свинцовым шариком на конце. Сильно размахнувшись, я забросил перышко в озеро, и оно ушло под воду быстрее, чем вы произнесете «Данинадерк». Гораздо быстрее, я в этом уверен. Я не нуждался в сувенирах, напоминающих о разыгравшейся здесь трагедии. Отец стоял по одну сторону от меня, мама по другую. Вместе мы были замечательной командой. «Теперь все», — сказал я им. И мы вернулись домой, где меня дожидались мои чудовища и волшебная шкатулка.